Мы свернули на широкую улицу, положение изменилось. Моргеры на тротуарах, рабы на обочинах, на мостовой, несущие своих пассажиров, невиданные животные. Теперь Барион шагал по тротуару, а нас, шпыняя, гнал по обочине. Наконец он увел нас с главной площади в более пустынные улицы, и все же мы встречали больше моргеров, чем бы мне хотелось. Каждую минуту любой мог обратить внимание на необычный цвет нашей с Уданом кожи. Я взглянул на Зандара, чтобы проверить, насколько заметна эта разница, и был потрясен. У Зандара кожа голубая. Теперь же он был пурпурным. Тут я понял, что это розовый цвет вспышек вулкана превратил голубой цвет в пурпурный. Мы уже прошли какое-то расстояние, когда встречный моргер подозрительно посмотрел на нас. Он прошел мимо, затем повернулся и окликнул Бариона. «Кто эти двое?» — спросил он. «Это не Салаторы. Они болели», — сказал Барион. «Их цвет изменился». Я удивился, что он может так быстро соображать. «Ну, а ты кто?» — продолжал допросчик. «О чем ты думаешь, сопровождая рабов без оружия?» Барион с притворным изумлением осмотрел себя. «Должно быть, я забыл оружие!» — сказал он. «А мне, сдается, ты лжешь! Следуйте все за мной!» Казалось, нашим надеждам на побег конец. Я быстро оглянулся по сторонам. Тихая улица, вокруг никого. Несколько летательных аппаратов у края дорожки перед унылыми коричневыми особняками и больше ничего. Нас никто не видит. Я подошел поближе к этому типу, который так опрометчиво стал препятствием на моем пути к Дее Торис. Я ударил его сразу изо всех сил. Он рухнул, как бревно. — Ты убил его! — воскликнул Барион. Он из тех, кому особенно доверяет Вандалиан. Теперь, если нас схватят, то непременно растерзают. Ни к чему это нам, заметил я. Давайте возьмем один из этих аппаратов. Зачем идти, рисковать и тратить время? Барион покачал головой. Это не годится. Они лишь для небольших перелетов, для малой высоты. Такой корабль не преодолеет даже сравнительно невысокого горного хребта. И, что важнее, его не сделать невидимым. Мы должны, как намеревались, идти на летное поле. «Если мы хотим избежать подобной неприятности, — сказал я, — нам лучше взять один из этих кораблей, чтобы добраться до поля. Добавив к убийству кражу, мы почти не повредим себе. — заметил Зандар. Барион согласился, и вскоре мы очутились в небольшом корабле и на высоте нескольких ярдов поплыли над улицей. Глубоко заинтересованный я старательно примечал все, что делал Барион, включая двигатель и управляя кораблем. Мне пришлось лишь задать несколько вопросов, чтобы в совершенстве овладеть управлением, настолько я знаком с воздушными кораблями двух планет. Возможно, больше мне не представится случая управлять подобным кораблем, однако знание не повредит. Неподалеку от летного поля мы оставили аппарат и пошли пешком. Как и предвидел Барион, часовой, остановив нас, стал задавать ему вопросы. Какой-то миг все висело на волоске. Казалось, часовой не доверяет, и причина недоверия в основном та же, что побудило убитого мной Моргара усомниться в законности действий Бариона, отсутствие оружия. Часовой приказал подождать, пока он позовет офицера. Задержка могла стать роковой. Я чувствовал, что, возможно, мне придется убить часового, но не представлял, как смогу сделать это незаметно, хотя поблизости не было никого. На летном поле было полно моргаров. Положение спас Барион. «Вот еще!» — воскликнул он нетерпеливо. «Не могу я весь день ждать, пока ты пошлешь за офицером. Некогда! Давай я отведу рабов и дам им работу. Офицер может прийти на корабль и с тем же успехом допросить меня там». Часовой признал, что в этом есть смысл, и, уточнив местоположение корабля, который мы должны привести в порядок, пропустил нас. В душе я вздохнул с облегчением. Едва мы отошли подальше, Барион сказал, что назвал совсем другой корабль, который находится в ином месте. Наш Моргар был отнюдь не дурак. Корабль, избранный Барионом, отличался изящными формами и, казалось, был создан для скорости. Не теряя времени, мы поднялись на борт, и снова я внимательно следил за каждым движением Бариона. Я расспрашивал его обо всем, что было мне не совсем понятно. Хотя я провел 18 суток на таком корабле, я ничего не знал о его управлении, ведь в рубку меня не пускали и не давали задавать вопросы. Прежде всего Барион намагнитил корпус и окутал его мелкими кристаллами невидимости. Потом включил двигатель и осторожно взлетел. Я изложил свой план, и Барион на малой высоте направился ко дворцу Вандалиана. Через небольшие линзы, вмонтированные в корпус корабля на стеклянной матовой плите, совсем как в видеоискателе фотоаппарата, отражалось окружающее. Линз было много, и вскоре через одну из них я увидел квадратную башню в дальнем конце дворца, башню, где томились Вайя и Дея Торис. «Когда подойдем к окну, — произнес Барион, — придется тебе поторапливаться, так как едва мы откроем дверь, как станет видна внутренность корабля. Кто-нибудь внизу или во дворце заметит, и нас тут же окружат стражи и патрульные корабли». «Я мигом», — сказал я. Должен признаться, когда Барион причалил к единственному распахнутому окну, на котором не было решетки, я волновался, как никогда. Зандар с Уданом стояли наготове открыть дверь, чтобы я мог вскочить в окно и тотчас закрыть ее, когда я вернусь с девушками. Больше я не видел окна. Борт корабля скрыл его. По команде Бариона Зандар и Удан сдвинули панель. Передо мной было раскрытое окно, и я прыгнул в него. К счастью, Вайи и Деи Торис, к моему счастью, это была та самая комната. Обе девушки были здесь, но не одни. Какой-то мужчина держал в объятиях Деи Торис, его рот тянулся к ее губам. Деи Торис пыталась оттолкнуть его лицо, Вайя тщетно колотила его по спине. Я схватил его за горло и швырнул через всю комнату. Потом, показав на окно, велел девушкам как можно быстрее бежать на корабль. Второго приглашения им не потребовалось. Они еще бежали, когда человек поднялся и повернулся ко мне лицом. Это был Мальтус Пар. Узнав меня, он почти что побелел. Потом выхватил меч и закричал, сзывая стражу. Видя, что я безоружен, Он пошел на меня. Бежать к окну я не мог. Он догнал бы меня, прежде чем я достигну окна. Я сделал лучше, бросился прямо на него. Такое явное с моей стороны самоубийство смутило его, и он отступил. Но когда мы сблизились, он взмахнул мечом. Предплечьем я парировал удар. Теперь я был недосягаем для острия, и миг спустя мои пальцы сошлись на горле Мальтуса Пара. Он, глупец, бросил меч и обеими руками попытался разжать мои пальцы. Конечно, он мог бы перехватить клинок и ударить меня прямо в сердце, но я должен был рискнуть. Я бы тут же прикончил его, если бы не распахнулась дверь, чтобы впустить дюжину моргеров. Меня как громом ударило. Мы так старались, а тут такое. Я крикнул Удану: «Закрывайте дверь и уходите! Это приказ!» Удан медлил. С неизъяснимым выражением страдания на лице Дея Тори стояла подле него и протягивала мне руку. Она шагнула вперед, намереваясь прыгнуть обратно. Удан преградил ей путь, и корабль медленно стал удаляться. Закрываясь, скользнула дверь, и корабль тотчас стал невидим. Все это случилось в те несколько секунд, пока я сжимал горло Мальтуса Пара. Он уже хрипел, его глаза стекленели, еще миг, и он умрет. Но тут на меня набросились моргеры и оттащили от моей жертвы. Они довольно грубо вцепились в меня, и, может, не без оснований, прежде чем меня одолели, я уложил троих. Мне бы меч. Что бы я с ним сделал? Я был избит, побежден, и все-таки я улыбался, когда меня тащили из башни. Я был счастлив. Дея Торис избавлена от этих скелетов и хотя бы на время в безопасности. Причина для радости у меня была. Меня отвели в темную каморку подземелья, надели наручники и приковали к стене. Мои тюремщики вышли, шумом закрылась тяжелая дверь, и я услышал, как ключ повернулся в массивном замке. Глава 7. Фо-Лар. В одиночном заключении, которое не скрашивает даже крошечный лучик света, чтобы унять абсолютную тоску, такую тоску, что порой приводит к безумию тех, у кого слабая воля и хлипкие нервы, всецело зависишь только от изобретательности своего рассудка. Однако мысли мои были отрадны. На корабле-невидимке, которому не страшен плен, я видел в безопасности Дею Торис на пути к земле друзей. Я знал, что трое спутников относятся к ней по-дружески, а один из них — Удан. Возможно, пожертвовать жизнью, чтобы спасти ее. Что же до Бариона, то я просто не мог представить, как он относится к Дее Торис. В моем положении было некоторое утешение. Я был готов признать, что все выглядит достаточно безнадежно, но я не раз попадал в переделки и все-таки умудрялся выжить и спастись. Я убежденный оптимист, и, думается, это дает мне тот духовный настрой, который, скорее чем богатство и власть, мы обычно считаем жизненной удачей. К счастью, я недолго томился в темнице. Однажды я спал не знаю сколько времени, когда пришел отряд моргеров, чтобы забрать меня, голодного, измученного жаждой. Мне не давали ни воды, ни еды. На этот раз меня привели не к Вандаляну, а к одному из его офицеров, здоровенному скелету, который с лязгом и скрежетом то открывал, то закрывал свои челюсти. По манере задавать вопросы я решил, что он должно быть верховный инквизитор. Прежде чем заговорить, Моргар целую минуту разглядывал меня своими, как бы пустыми глазницами, потом возопил. «Тварь!» — заорал он. «Даже за ничтожную часть сделанного тобой ты заслуживаешь смерти! Смерти после пыток!» «Незачем на меня кричать!» — ответил я. «Не глухой!» Это разозлило Моргара. Он застучал по столу. «За дерзость и непочтительность твоя казнь будет еще ужасней!» «Я не умею оказывать почтение, если его не испытываю», — парировал я. «Я уважаю только тех, кто этого заслуживает, а уважать злобный мешок с костями я не способен». Не знаю, зачем я старался нарочно разозлить его. Возможно, это моя слабость. Доставить себе удовольствие, издеваясь над врагом, которого я презираю. Согласен, что такая привычка чревата опасностью, и, возможно, это дурацкая привычка. И все-таки я обнаружил. Иногда это так приводит врага в замешательство, что дает мне некоторое преимущество. На этот раз я достиг цели лишь отчасти. Скелет до того разозлился, что на какое-то время онемел, потом вскочил и выхватил меч. Мое положение стало очень незавидным. Я безоружен, а мой противник не помнит себя от злобы. В довершение здесь было еще 5 моргеров и 2 с обеих сторон держали меня за руки. Я был беспомощен, как ягненок на бойне. Но едва мой будущий убийца обогнул стол, чтобы ударить меня клинком, вошел новый моргер. Он с первого взгляда оценил положение и крикнул: «Стой, горгум!» Мой моргер заколебался, потом опустил меч. «Эта тварь заслужила смерть!» — мрачно заявил он. «Он отказался повиноваться и оскорбил меня, офицера великого Вандаляна!» «Месть принадлежит Вандаляну», — ответил новоприбывший. «А у него другие планы относительно этого жалкого червя. Как продвигается допрос?» Он был слишком занят тем, что кричал на меня, так что у него не было времени для вопросов. «Молчать, ничтожный!» — резко приказал новый моргер. «Я прекрасно понимаю», — обратился он к горгуму, «что твое терпение крайне утомлено, но мы должны уважать желание великого Вандаляна. Продолжай расследование». Горгум вложил меч в ножны и вернулся на место. «Как твое имя?» — спросил он. «Джон Картер, принц Гелиумский», — ответил я. Писец, который сидел возле горгума, стал торопливо писать в большую книгу. Я решил, что он заносит туда вопросы и ответы. В течение всего допроса он не прерывал своего занятия. «Каким образом ты и прочие заговорщики бежали из камеры?» — спросил горгум. «Через дверь?» — ответил я. «Невозможно. Когда вас привели в камеру, дверь была закрыта на замок. Она была закрыта, когда обнаружили ваше отсутствие. Раз ты знаешь так много, зачем тебе беспокоиться и расспрашивать меня? Челюсти Горгума заскрипели, лязгая особенно свирепо. «Видишь, Харур?» — сердито сказал он, обращаясь ко второму офицеру. «Дерзость этой твари!» «Отвечай на вопрос благородного Горгума!» — приказал Харур. «Как вы прошли через дверь, закрытую на замок?» «Она не была заперта». «Была!» — крикнул Горгум. Я пожал плечами. «Ну, есть здесь смысл?» — спросил я. «По-моему, это пустая трата времени отвечать на вопросы того, кто знает больше всех, хотя я не был при этом». «Тогда расскажи своими словами, как вы бежали из камеры?» Довольно спокойно предложил Хурор. «Мы сумели открыть замок». «Но это невозможно!» — настаивал Горгун. «Значит, мы все еще там?» — резюмировал я. «Может, сходишь, посмотришь?» «Так мы ничего не добьемся», — бросил Харур. «Еще бы», — согласился я. «Я допрошу пленника», — сказал Харур. «Мы допускаем, что вы бежали из камеры». «Довольно проницательно с вашей стороны». Он пренебрег моим замечанием. «Я думаю, не столь важно, каким способом вы бежали. В действительности же мы очень хотели бы узнать, где теперь твои сообщники, а также обе пленницы. Мольтус Пар говорит, что они бежали на корабле, скорее всего, на нашем собственном, который украли с летного поля. Где они, я не знаю. А куда они хотели направиться?» «И знал бы, так мне сказал». «Приказываю отвечать под страхом смерти». Я рассмеялся. «Ты все равно намерен убить меня, поэтому мне безразличны твои угрозы». Хурор сдерживался дольше, чем Горгум, но я видел, что он уже раздражен. «Ты сохранил бы жизнь, будь посговорчивей», — сказал он. «Великий Вандалиан хочет от тебя так мало. Скажи лишь, куда намеревались отправиться заговорщики, и обещай помочь великому Вандалиану завоевать Гелиум, и твоя жизнь спасена». «Нет», — ответил я. «Подумай», — настаивал Харур. «Вандалиан готов сделать больше. После окончания войны он позволит тебе вернуться в Гелиум вместе с твоей подругой и даст высокий пост в новом правительстве, которое намерен учредить там. Если откажешься, тебя уничтожат. Твою самку станут разыскивать и, уверяю, найдут. Участь ее будет куда хуже смерти. Подумай хорошенько». «Не стоит думать над этим предложением. На все могу дать ответ окончательный и бесповоротный. Никогда! Будь у Хорура губа, он бы, несомненно, закусил ее. Целую минуту он смотрел на меня, потом сказал: „Глупец“, и обратился к Горгуму: „Поместить его к тем, кто ждет испытаний“, и вышел из зала. На этот раз меня отвели в здание, находившееся на некотором удалении от того, где я был заключен прежде, и поместили в камеру с 20 узниками. Все они были саваторами. «Это еще что?» — спросил один из узников, когда мои конвоиры вышли и закрыли дверь на замок. краснокожий. Это не Саватор. Парень, ты кто? Мне не понравился его вид, тон тоже. Я не искал ссоры с теми, с кем находился в одной камере и с кем, по-видимому, мне суждено было умереть, поэтому я отошел в сторону и сел на скамью в дальнем конце камеры, которая была достаточно большой. Однако этот болван потащился следом и со свирепым видом встал передо мной. «Я спросил, кто ты?» — повторил он с угрозой. «Когда спрашивает Фолар, постарайся ответить, и поскорее. Здесь я самый главный!» Он оглядел остальных. «Правда?» — переспросил он. В подтверждение раздалось угрюмое ворчание. Я сразу понял, что всеобщей любовью этот малый не пользуется. С виду это был человек с отлично развитой мускулатурой, а прием, оказанный им мне, новичку, показал, что он задира, и он явно тиранил остальных заключенных. — Похоже, Фолар, ты ищешь неприятностей, — сказал я. — Мне-то они ни к чему, своих хватает. — Меня зовут Фолар. «Парень!» — рявкнул он. «Какая разница? Ты, как тебя ни назови, все равно останешься дрянью». Остальные узники стали с интересом наблюдать за нами. Кое-кто ухмыльнулся. «Вижу, придется мне поставить тебя на место», — сказал Фолар, сердито наступая на меня. «Я не хочу ссориться с тобой». — заметил я. — В тюрьме плохо даже без ссор в камере. — Раз ты такой трус, — сказал Фолар, — то если ты на коленях попросишь у меня прощения, я тебя не трону. Я рассмеялся в ответ, чем привел его в ярость, и все-таки он не решился напасть на меня. Я понял, что это типичный забияка с заячьей душонкой. Однако, если ему не удастся меня запугать, он, возможно, нападет, чтобы спасти положение. «Не зли меня! Когда я зол, то не рассчитываю сил, могу и убить! Посмотрим, не рассердит ли тебя это!» — сказал я и дал ему пощечину. Ударил я так сильно, что Фолар едва не упал. Я мог бы ударить сильнее, но его и так задело заживое. Кровь бросилась ему в лицо, и голубая кожа стала пурпурной. Фолар влип в историю. Он затеял ссору, и если ему хочется сохранить свое положение главного, каким он мне себя представил, он должен будет довести дело до конца. К этому времени остальные... Все, как один, поднялись и окружили нас полукольцом. Поглядывая поочередно то на меня, то на Фолара, они с нетерпением ждали. Фолар был обязан сквитаться за пощечину. И вот он бросился на меня. Отражая неуклюжие удары, я понял, что мой противник необычайно силен, но ему не хватает школы, и я был уверен, что приемов он не знает. Я решил преподать ему урок, который не скоро забудется. С первых же секунд нашей схватки я мог нанести такой удар, что уложил бы его на месте. Но я предпочел поиграть с ним, отвечая лишь пощечиной. Он же сокрушительным ударом, от которого я увернулся. Я ударил снова, на этот раз сильнее. «Славная работа!» — воскликнул один из узников. «Валяй, краснокожий!» — подхватил другой. «Убей его!» — кричал третий. Фолар попробовал обхватить меня, но я перехватил его запястье, повернулся, пригнулся и перебросил его через плечо. Он тяжело рухнул на каменный пол. Встал Фолар не сразу, а когда поднялся, то я захватом головы снова свалил его. Теперь он не стал подниматься. Я сам поднял его и ударил в челюсть. Он упал и надолго. Покончив с ним, я пошел и сел на свое место. Узники столпились вокруг меня. Я видел, что все довольны исходом поединка. «Фолар давно напрашивался», — сказал один. «Теперь дождался. А все-таки кто ты такой?» «Меня зовут Джон Картер. Я из Геробуса». «Я слышал о тебе», — сказал Саватор. «Пожалуй, все слышали. Моргары взбесились, что ты так легко их одурачил. Думаю, тебя прислали, чтобы ты умер вместе с нами. Мое имя Ханду». Он протянул мне руку. Впервые с тех пор, как я покинул землю, я видел этот дружеский жест. Марсиане кладут нам руку на плечо. Я пожал его руку. «Я рад, что узнал тебя, Ханду», — сказал я. «Если здесь много таких, как Фолар, мне, конечно, понадобится друг». «Таких, как он, немного», — ответил Ханду, — «и с ним покончено». «Ты сказал, что все вы должны умереть», — заговорил я. «Известно ли тебе, когда и как?» «Теперь скоро. Во время выпускных испытаний нас выставят против моргаров. Их будет вдвое больше нас». Глава 8. Испытания. Фолар долго не приходил в себя. Какое-то время я даже забеспокоился, жив ли он. Наконец он открыл глаза и огляделся. Сел, пощупал голову, потер челюсть. Увидев меня, он потупился. Медленно, с трудом поднялся на ноги и проковылял в самый дальний угол. Тотчас человек 5 окружили его. «Так кто теперь главный?» — спросил один из них и ударил Фолара по лицу. Присоединились еще 2. Фолара пинали и толкали, когда я подошел и разогнал их. «Оставьте», — сказал я. «Он достаточно наказан. Если кто-то захочет свести с ним счеты, когда он придет в себя, это будет по-честному. Но вы не посмеете наваливаться на него всем скопом». Самый рослый обернулся. «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил он. «Вот что!» — ответил я и сбил его с ног. Сев, он посмотрел на меня. «Я же только спросил», — пробормотал он, болезненно улыбаясь. Все засмеялись. Обстановка разрядилась. Впоследствии все мы отлично уживались, даже Фолар. И я обнаружил, что это очень порядочные люди. Долгое ожидание смерти и заключения расшатало их нервы. Но то, что сопутствовало моему появлению, как хорошая гроза, разрядило атмосферу. То-то было после смеху и разговоров. Я стал допытываться, нет ли здесь кого-нибудь с Занора, но земляков Зандара не оказалось. Некоторые знали, где находится Занор. Один из них на стене камеры нацарапал примитивную карту части Юпитера, чтобы показать, где расположен остров. «Много тебе от этого проку?» — спросил он. «Как знать?» — отвечал я. «Мне рассказали, чего следует ждать от выпускных испытаний. И я призадумался. Я не собирался посещать моргерские тренировки в роли добровольной жертвы. «Среди вас есть хорошие фехтовальщики?» — спросил я. Отозвалась почти половина. Но это обычная слабость воинов — хвастать своей силой. Разумеется, не всех, а большинства, особенно тех, кому хвастать почти и нечем. Хотел бы я иметь хоть какую-то возможность проверить, на что они способны. «Мечей нам, конечно, не достать», — сказал я. «Но если бы у нас были дубинки подходящих размеров, мы быстро бы выяснили, кто лучше фехтует». «Какой от этого прок?» — спросил один из узников. «Мы заставили бы моргеров заплатить за науку», — произнес я, «и устроили бы им хорошее представление за их денежки». «Раб, который приносит еду, мой земляк», — сказал Ханду. «Думаю, что он мог бы тайком пронести пару дубинок. Это славный малый. Когда он придет, я поговорю с ним». Фолар ничего не сказал о своем умении, так как уже зарекомендовал себя большим хвостуном, и я решил, что он совсем не владеет мечом. Это было досадно, ведь он был сильнее самого крепкого из узников, к тому же был высок. Немного мастерства, и он стал бы весьма опасным противником. Ханду никогда не хвастал, однако сказал, что в его краю мужчины много времени уделяют игре с мечом, поэтому я надеялся на него. Наконец земляк Ханду доставил нам пару дубинок, почти таких размеров, как длинный меч, и я на практике стал выяснять, как фехтуют мои соседи по камере. Большинство оказалось хорошими фехтовальщиками, несколько превосходными, а Ханду — великолепным. Фолар же, к всеобщему изумлению, был самим совершенством. Прежде чем мне удалось коснуться его, он доставил мне один из самых напряженнейших поединков в моей жизни. Чтобы обезоружить его, мне понадобился целый час. Это был один из величайших фехтовальщиков, с кем довелось мне встречаться. С той ссоры, когда я появился в камере, Фолар держался больше особняком. Говорил редко, и я думал, что он замышляет и вынашивает планы мести. Я должен был немедленно выяснить его настроение. Нельзя было допустить даже равнодушие, а тем более вероломство. После поединка я отвел Фолара в сторонку и честно раскрыл свои карты. «Мой план, — сказал я, — требует как можно больше хороших фехтовальщиков. Ты один из лучших, с кем я когда-либо встречался, но, может, ты считаешь, что у тебя есть причины ненавидеть меня и поэтому не захочешь помочь. Я не могу привлекать тех, кто не будет подчиняться беспрекословно и не пойдет со мной до самого конца. Что ты скажешь на это?» «Куда бы ты ни повел, я с тобой», — отвечал Фолар. «Вот моя рука, если ты примешь ее в знак дружбы». «С радостью». Мы пожали друг другу руки, и он сказал: «Если бы в свое время я встретил такого, как ты, в тот раз я не был бы таким дураком. Можешь рассчитывать на меня до последней капли крови, и прежде чем мы с тобой погибнем, мы покажем моргерам такое, чего они век не забудут. Они мнят себя великими воинами, но когда они повстречаются с тобой в бою, они растеряют свою уверенность. Я просто не дождусь этой минуты». Слова Фолара тронули меня. Я чувствовал его искренность, но не мог избавиться от первого впечатления, что в душе он отчаянный трус. Но перед лицом смерти, возможно, он станет биться так, как сражается загнанная в угол крыса. А раз так, он, если не потеряет головы, нагонит страху на Моргаров. Нас в камере было 20. Больше время не тянулось. В упражнениях с дубинками оно летело. Фолар, Ханду и я в роли инструкторов обучали остальных всем известным нам приемам, пока наша двадцатка не превратилась в отличных фехтовальщиков. Некоторые стали выдающимися. Мы обсудили не один план. Было известно, если все пойдет как обычно, против нас выпустят 40 моргарских юнцов, горящих желанием попасть в касту воинов. Мы решили сражаться парами. Каждый из 10 лучших объединится с менее искусным бойцом. Первые 10 начнут атаку, вторые пойдут за нами. Таким образом, мы надеялись, перебив большую часть моргаров, в первые минуты свести их преимущество почти на нет. Возможно, мы преувеличиваем силы нашей десятки. Время покажет. Среди узников царила некоторая нервозность, думаю, потому что было неизвестно, когда же мы встречаемся с грозным противником. Каждый понимал, что большинство погибнет. Надежда, что уцелевший получит свободу, питалась одними слухами. Но никто из нас не верил моргарам. От каждого шума в коридоре в камере все стихало, все глаза устремлялись на дверь. Наконец кончились наши тревоги. Явился целый отряд, чтобы отвезти нас на поле, где предстояло нам сражаться. Я окинул взглядом лица узников. Многие улыбались, слышались вздохи облегчения. Я почувствовал себя бодрее. Нас привели на прямоугольное поле с рядами сидений по сторонам. Трибуны переполнены. Тысячи глазниц оскаленных черепов уставились на нас. Так, должно быть, выглядят болельщики в аду. Ни слова, ни оркестра, ни единого флага, ничего яркого. Нам выдали мечи и заставили сгрудиться, как стадо на краю поля. Какой-то чиновник стал объяснять нам, что мы должны делать. Когда в дальнем конце появятся молодые воины, вы пойдете навстречу и вступите с ними в бой. Все. «Что будет с теми из нас, кто уцелеет?» — спросил я. «Не уцелеет ни один!» — отрезал он. «Мы считаем, что те, кто останется в живых, получат свободу!» — продолжал я. «Никто не уцелеет!» — повторил он. «Может, поспорим?» «Разве что на твое нахальство!» Моргар начинал злиться. «Все-таки предположим, что один из нас останется в живых», — настаивал я. «В таком случае он, как прежде, останется рабом. Только никому из вас еще не удавалось выдержать эти испытания». «А до кого он уже на поле?» — воскликнул он. «Идите за своей смертью, жалкие черви!» «Жалкие черви, по местам!» — скомандовал я. Узники рассмеялись и заняли намеченные позиции. Первая линия, первые 10 за каждым его партнер. Я почти в центре, Ханду и Фолар на флангах. Мы двинулись вперед, как не раз шагали по камере, в ногу. Вторая шеренга задавала темп, непрерывно распевая «Смерть Моргарам». Мы соблюдали интервал и дистанцию чуть больше, чем длина вытянутой с мечом руки. Судя по всему, Моргарам на выпускных испытаниях не случалось видеть ничего подобного. В глухом шуме, который поднялся на трибунах, можно было различить возгласы удивления, а наступавшие на нас юнцы явно растерялись. Их построили попарно в длинную линию, которая протянулась почти поперек всего поля. И вот линия стала вдруг очень неровной. Когда мы оказались в 25 футах от нее, я скомандовал «Вперед!». Мы вдесятером ударили Моргарам в центр, они растянули фронт и не смогли воспользоваться своим численным превосходством. С первых же секунд они столкнулись с таким фехтованием, какое, могу заверить, прежде не встречал ни один Моргар. Когда пятеро со своими партнерами развернулись направо, а остальные налево, на поле лежало 10 убитых и смертельно раненых Моргаров. В первой стычке мы никого не потеряли, и теперь на каждый наш десяток приходилось 15 Моргаров. Не так-то и много. Атака на 2 фронта давала нам огромное преимущество. Прежде чем Моргары с дальних флангов смогли вступить в бой, мы нанесли им тяжелый урон, потому что мы сражались за каждый шаг, и в бой вступили наши ведомые. Моргары бились с решимостью фанатиков. Многие из них фехтовали великолепно, но ни один не мог соперничать с бойцами нашей первой десятки. Мельком я увидел Фолара. Он был бесподобен. Убежден, ни один фехтовальщик из тех, с кем мне довелось сразиться на всех 3 планетах, не смог бы задеть мечом ни меня, ни Ханду, ни Фолара. А здесь были еще 7 почти не уступавших нам. Через 50 минут осталось только несколько Моргаров. Мы потеряли 10. Уцелели все из первой десятки. Когда погибли последние Моргары, стала ощутима мертвая тишина, которая воцарилась на трибунах. Меня окружили друзья. — Что теперь? — спросил Фолар. — Кто-нибудь хочет в рабство? — осведомился я. — Нет, — откликнулись 10 голосов. — Мы 10 лучших мечей Эробуса. И можем с боем выйти из города. Вы знаете окрестности. Есть надежда избежать плена? — Есть, — ответил Ханду. — Сразу за городскими стенами начинаются леса. Если мы до них доберемся, возможно, нас никто не найдет. — Ладно, — сказал я и быстрым шагом направился к воротам в конце поля. 9 саваторов поспешили за мной. У самых ворот горстка растерянных часовых пыталась остановить нас. Там они и остались навсегда. На поле за нашей спиной раздались гневные крики, и мы поняли, сейчас за нами погонятся 100 моргаров. — Кто знает путь к ближайшим воротам? — спросил я. — Я! — отозвался один из наших. — За мной! — и он побежал. Мы мчались по улицам угрюмого города. До нас долетали крики преследователей, но мы сохраняли дистанцию. Наконец мы достигли городских ворот и опять столкнулись с вооруженными моргарами, с которыми пришлось вступить в жестокий бой. А крики преследователей становились все громче и громче. Миг, и погибнет все, чего мы достигли. Это невозможно. Крикнув Ханду и Фолару, я приказал остальным очистить место. Проход в воротах был слишком узок, чтобы 10 человек в нем могли успешно действовать мечом. «Пробьемся!» — крикнул я моим друзьям, когда мы обрушились на еще уцелевших часовых. И мы пробились. Где им было устоять против 3 фехтовальщиков, самых лучших на 3 планетах? Каким бы это ни казалось чудом, наша десятка завоевала себе свободу ценой лишь нескольких легких царапин, являющихся как бы свидетельством того, что мы действительно участвовали в бою. Однако наши преследователи вопили уже у нас за плечами. Если есть во всех трех мирах что-то мне особенно ненавистное, так это бежать от врага. И все-таки было бы слишком глупо позволить нескольким сотням взбешенных моргеров схватить себя. Я побежал. Моргеры бросили преследование еще до того, как мы достигли леса. Мы бежали, пока не очутились далеко в чаще тропического леса, и лишь тогда остановились, чтобы отдохнуть и обсудить наше будущее. В отдыхе мы очень нуждались. Ох, этот лес! Я просто затрудняюсь описать его. Настолько необычным, так не похожим на все земное он был. Почти полностью лишенная солнечного света листва была бледна какой-то мертвенной бледностью и окрашена розовым там, где удавалось просочиться отраженному свету вулканов. Но то была далеко не последняя особенность этого леса. Ветви его деревьев двигались, как живые. Они корчились, извивались и сплетались друг с другом, как мириады змей. До нашей остановки я не обращал на них особого внимания. Вдруг сверху упал побег и обвился вокруг меня. Улыбаясь, я попробовал развернуть его. Моя улыбка исчезла. Я был беспомощен, как младенец, которого обвил хобот слона. Меня оторвало от земли. Увидев это, Ханду тотчас подскочил с обнаженным мечом. Схватив меня за ногу, он подпрыгнул и, ударив острием клинка, отрубил ветку, которая поймала меня. Мы вместе рухнули на землю. «Что за черт?» — воскликнул я. «Что это? И что ему надо?» Ханду указал вверх. Я взглянул, надо мной на конце мощного стебля был огромный цветок чудовища. В середине огромный рот, вооруженный множеством зубов, а над ними два лишенных век широко открытых глаза. «Я забыл, что ты не житель Эровуса», — сказал Ханду. «Может, на вашей планете нет таких деревьев?» «Конечно, нет», — заверил я его. «Есть, наверное, несколько видов, которые, как венерианская мухоловка, едят насекомых, но людоедов нет. Всегда нужно быть настороже, когда бываешь один в лесу», — наставлял он меня. «Эти деревья живые и хищные. У них есть мозг и нервная система. И многие убеждены, что у этих деревьев свой язык, и они разговаривают между собой». В этот миг над нами раздался ужасающий вопль. Я взглянул вверх, ожидая увидеть невидимого зверя, но там никого не было, кроме извивающихся ветвей человека-дерева и его огромных цветов с широко раскрытыми глазами. Ханду рассмеялся. «У них примитивная нервная система. Понадобилось достаточно времени, чтобы боль от удара мечом достигла мозга цветка, которому принадлежал побег». «В таком лесу человек ни минуты не будет в безопасности», — сказал я. «Приходится быть начеку», — согласился мой собеседник. «Если тебе случится заночевать в лесу, устрой дымник. Эти цветы не любят дыма, они закроются и не смогут видеть, чтобы атаковать тебя. Но берегись проспать свой костер». На Юпитере жизнь растений, практически лишенных света, развивалась совсем иными путями, чем на Земле. Почти все растения имели признаки животных, и почти все были хищными. Растения поменьше поедают насекомых. Пропитание тех, кто побольше, вроде того, с которым столкнулся я, зависит от животных покрупнее. А те, о которых рассказал Ханду, ловят и пожирают даже самых огромных животных, какие только существуют на этой удивительной планете. Мы оставили двух часовых, которые должны были еще и поддерживать дымник. Остальные улеглись спать. У одного саватора оказался хронометр. Его отдали часовым, чтобы они знали, когда будить смену. Так все поочередно дежурили и спали. Когда все выспались, костру дали как следует разгореться, и мои спутники нарубили веток живого дерева и, нарезав ломтями, поджарили их. По вкусу они очень напоминали телятину. Затем мы стали обсуждать наши намерения, решили, что разобьемся на группы по двое-трое и разойдемся в разные стороны. Так хоть кому-то из нас, возможно, удастся избежать плена. Все считали, что моргары долго еще будут преследовать нас. Я понимал, что вместе мы были бы в большей безопасности. Мы же 10 непобедимых клинков. Но так как все мои товарищи были родом из разных мест, которые были разбросаны